Глава 9. Никто не заговорил с Кэти после того, как закончился урок. Даже учительница, миссис Дэггерс, фамилия которой вызывала улыбку на лице у всех девочек, когда они в первый раз ее слышали. Однако эти улыбки быстро исчезали. Миссис Дэггерс прослыла здесь самой жестокой учительницей, и с ней было опасно связываться. Даже легендарная Дениза не перечила ей. Кэти вышла вслед за девочками из комнаты и медленно направилась к столовой. Одна из девочек подошла к ней сзади и прошептала: «Это полдник, ешь столько, сколько сможешь набрать. После этого мы получим только чашку какао и больше ничего не дадут до следующего утра». Кэти благодарно улыбнулась, и они вошли в столовую, где она пристроилась в конец длинной очереди перед раздачей. Тогда-то она и познакомилась с Денизой. Дениза была толстая, необычайно толстая девочка с красивым азиатским лицом. Руки и ноги казались чересчур маленькими для ее тучного тела, глаза были зелено-голубого цвета вместо карих, которых можно было бы ожидать при ее внешности. Она вся так и светилась жизнерадостностью. И Кэти улыбнулась, когда Дениза подошла к ней и заговорила: «Ты кто такая?» У нее был чистейший южно-лондонский акцент, и Кэти доверчиво ответила: «Кэти Коннор, я из Бетнал-Грин». Дениза улыбнулась: «Так значит, ты не из северного Лондона?» Кэти жестко ответила: «Ну уж нет. Мало мне проблем, что ли?» Девочки из южного Лондона рассмеялись, и Дениза тоже улыбнулась. «Думаю, здесь у тебя их будет достаточно. За что ты здесь?» Кэти была сообразительной девочкой. «Будешь тут сообразительной, прожив столько лет с Мэтч», поэтому она понизила голос и сказала: «Я тебе потом скажу, когда вокруг не будет лишних ушей». Дениза рассматривала ее в течение нескольких секунд. Она была в недоумении. Девчонка была здесь за что-то серьезное, иначе она не вела бы себя так самоуверенно. Это означало, что Дениза, возможно, захочет взять ее в свою команду. Большинство девчонок во всеуслышание объявляли о своем преступлении. Стоило им переступить порог. Это же не хотело говорить при всех о своем деле, что было совершенно несвойственно для девушек, которые сюда попали. Скрипя сердце, Дениза решила на этот раз проявить снисхождение. «Хорошо. Иди и садись рядом со мной, мы это обсудим». Таким образом, она сможет все выяснить, не потеряв при этом лица. Новая девочка заинтриговала ее, и она хотела знать, что к чему, прежде чем принимать на ее счет решение. Кэти кивнула, и они принялись набирать себе паштет, хлеб и горчицу, остальные наблюдали за ними. Сидя за длинным столом напротив Денизы, Кэти терпеливо ждала, когда та заговорит. «Я Дениза Вонг», — наконец сказала она. «Ты, наверное, догадалась по моему лицу, что я наполовину китаянка. Я управляю этим местом своими собственными методами, и мисс Хенли на меня полагается. Если бы не я, здесь был бы полный бардак. Она это понимает, и у нас нормальные рабочие отношения. Она тупая старая стерва, и я это знаю. Я делаю за нее кучу грязной работы, так что она меня уважает, как и все остальные. Я здесь за то, что вымогала деньги путем угроз и проституции. Теперь ты знаешь мою историю, рассказывай свою». Кэти откусила кусок хлеба и задумалась, что именно она может сказать Денизе. В конце концов, она решила сказать правду. «Я убила одного мужика, сутенера моей матери. Всадила в него нож. Мама взяла мою вину на себя, чтобы спасти мою задницу. Эта старая сука по имени Бартон забрала меня из полиции, и вот я здесь. Но обвинений мне никаких не предъявляли». Дениза ухмыльнулась. «Скоро предъявит. Эта старуха Бартон та еще гадина. То же самое было и с Салли. Бартон притащила ее сюда, а ведь она ничего не сделала, только огрызнулась. Обычно Бартон говорит, что ты на кого-то там напала и что ты не можешь предстать перед судом, потому что не в себе. Они все это проделывают в твое отсутствие, и ты получаешь приговор. Мы тут шутим, что эта школа настолько хороша, что тебя сюда могут отправить только по решению судьи. Тебе надо будет выяснить, какой у тебя приговор и когда заканчивается твой срок. Я могу для тебя это сделать. Не за просто так, конечно». Это казалось вполне разумным. «Сколько?» — спросила Кэти. «Я хочу, чтобы ты была в моей команде. Я управляю этим гадюшником, и мне нужна любая помощь. Раньше здесь был приют для матерей-одиночек, теперь это исправительное учреждение для девочек. Здесь я всем заправляю, и все делают то, что я говорю. Устраивает тебя такое положение? Если нет, лучше скажи об этом сейчас, и я не буду тратить на тебя свое время. Можешь тогда валить отсюда и покончим с этим». Кэти знала, что Дениза не просто пыталась напугать ее. «Меня все вполне устраивает», — ответила она спокойно. «Мне только нужно знать, что и как. Как дела у моей мамы и других? Мой парень, наверное, не знает, где я. Мы немного поссорились, мне нужно с ним повидаться, чтобы все уладить. Дениза понимающе кивнула, все будет в порядке. А теперь иди и возьми себе еще еды. Скажи этой уродине на раздаче, что я приказала как следует себя нагрузить. Кроме стакана какао вечером, на сегодня это вся еда. Со жратвой здесь паршиво, всегда мало. Когда холодно, это плохо, но когда холодно и хочется жрать, полная задница. Я слышала, ты уже познакомилась с темной комнатой. Это еще цветочки. Хуже всего — связывание. Это по части мистера Ходжеса. И я тебя предупреждаю, девочка, берегись этого старого козла. Этот старый грязный ублюдок любит распускать руки и язык. Держись от него подальше. — А что такое связывание? — испуганно спросила Кэти. Дениза пожала плечами. — Скоро сама все узнаешь. Бесполезно объяснять, для всех это по-разному. Это его любимая забава. Ходжес здесь официальный начальник, но он позволяет старушке Хенли управлять за него. Черт знает, чем он занимается большую часть времени, потому что мы его не видим неделями. А потом он вдруг появляется, тут-то все и начинается. Ты скоро ко всему этому привыкнешь. Придется привыкнуть. Я тебе честно говорю, девочка, мне жаль тебя. Плохо, если тебя сюда отправят официально. Ты зарезала парня, потому что он к тебе приставал? Кэти покачала головой, он бил мою маму. И она взяла на себя твою вину? Кэти кивнула, как трогательно. А я даже и не знаю, кто моя мать. Это было сказано совершенно искренне и без капли жалости к самой себе. Ну, моя, конечно, не ангел, но она моя мама, понимаешь? С нежностью улыбнулась Кэти. Ты этим уже занималась? Кэти выглядела озадаченной, и Дениза громко засмеялась. Ты с кем-нибудь спала? Кэти грустно покраснела и кивнула. Дениза снова засмеялась, привлекая к ним взгляды всех присутствующих. «Иди и бери свою жрачку. Ты забавная, Коннор. Я думаю, мы с тобой поладим». Когда девочка, раздававшая еду, получила кивок от Денизы, она выдала Кэти большой кусок фруктового пирога и чашку чая с молоком и сахаром. Она также сказала Кэти, что та может взять столько хлеба и паштета, сколько пожелает. Относя свою доверху наполненную тарелку к столу, Кэти пыталась сообразить, что ей делать дальше, и самое главное, как ей выбраться отсюда. Это было самым важным на сегодняшний день — выбраться отсюда и вернуться к Имону. В этот самый момент Имон сидел с двумя головорезами в кафе на Commercial Road. Они ждали одного человека, который должен был принести им деньги, но пришли слишком рано. Поэтому они пили кофе и ели сэндвичи с беконом, болтая о том о сём. «Это, наверное, было ударом для тебя, Имон. Ну, что девчонку забрали?» Это сказал большой Джо Маккарти. Джо был ирландцем во втором поколении и, так же, как и Имон, хотел жить лучше, чем его отец. Имон спокойно посмотрел на него и постарался, чтобы голос его звучал непринужденно. «Да, точно. Я слышал, что это сделала девчонка, а мать взяла вину на себя. Одна из девочек, Сьюзан Пи, мне рассказывала. Они сказали, малышку чуть не посадили за это». Но Гейтс заставил мамашу сознаться. «Неплохая малышка эта Кэти, хорошенькая, как картинка». Имон посмотрел на того, кто был постарше. Пэдди Кларку было за 40, и внешне это был типичный головорез, но при этом неплохой парень. Безумно любил свою жену и дочек. Кэти хорошая девчонка. Теперь голос Имона был хриплым, и мужчины поняли, что он не хочет продолжать этот разговор. Подойдя к стойке, он заказал еще кофе, и большой Джо Маккарти язвительно заметил, она была его девушкой. Он должен был бы горы сдвинуть, чтобы помочь ей, а? Мужчина постарше кивнул. Да ему, похоже, плевать. Имон прекрасно знал, о чем они разговаривают, и его это вполне устраивало. Пусть лучше они считают его эгоистом, бессердечным подлецом, чем узнают правду. Потеряв Кэти, он чувствовал себя потерянным, слабым, как ребенок. Был только один способ заглушить эту боль. Стать самым крутым, самым безжалостным гангстером, когда-либо существовавшим в Ист-Энде. Дверь открылась, впустив внутрь холодный воздух, и человек, которого они ждали, направился к их столу. Он нас кинул. Я позвонил боссу, и он приказал достать его. Он взглянул на Имона. Босс сказал, ты знаешь, что делать. Имон кивнул. Выпей пока кофе, а мы пойдем и найдем этого ублюдка. Он уже получил свое последнее предупреждение. До рассвета он не доживет. Мужчины молча переваривали услышанное, и Имон-младший наслаждался произведенным впечатлением. Жизнь — хорошая штука, если не считать того, что он страшно скучает по своей девушке. Но как только она вернется, все снова встанет на свои места. Что бы это ни означало. Он улыбнулся про себя, представив, как Кэти лежит под ним, представив себя сверху. Она была милой во всех отношениях, Ему очень хотелось снова увидеть ее. Построенное в конце XIX века здание, где размещалось учреждение, было когда-то домом влиятельного местного бизнесмена. Потом дом прозвали «Безумный дом Блейка», потому что Блейк выстроил его для своей жены, но она умерла при родах, и этот огромный дом стал ему ни к чему. Спустя несколько лет он скончался, и родственники заперли дом. Много лет он стоял пустой. В конце концов, там устроили приют для молодых женщин в трудной ситуации, как тогда называли матери-одиночек, просуществовавший там до тех пор, пока из него не сделали исправительное учреждение для детей, которые не могли нести соответствующее уголовное наказание за свои преступления в силу возраста или невменяемости. Эдвард Блейк подошел к проектированию дома с большим размахом, создав большие, но полутемные помещения. Окна, забранные теперь решетками, гасили любой лучик солнца, и в комнатах всегда было темно и холодно, даже в разгар лета. Зимой дом был таким холодным, что стекла часто покрывались изнутри ледяной коркой, а трубы регулярно лопались. Кэти попала сюда в начале октября, когда еще только становилось прохладно. Иногда для девочек разжигали огонь в столовой, но только на Рождество или другие праздники. Все остальное время они мерзли и голодали. Их день начинался в 6 утра, и до самого отбоя в половине восьмого они все время были заняты. Зимой девочки радовались такому режиму. Летом он приводил их в полнейшее уныние. Крики чаек и радостные голоса отдыхающих за забором изводили их, они прислушивались и мечтали о том, чтобы снова стать частью внешнего мира и получать все те удовольствия, которые предлагает курортный городок. Кэти не могла знать, что некоторые девочки из окружения Денизы нашли способ бороться со скукой, когда она становилась совсем уж невыносимой. На самом деле у них была разработана целая система, и вскоре Кэти будет предложено ею воспользоваться. Вопрос был лишь в том, хватит ли ей духу, как другим девочкам участвовать в их смелом плане. Время покажет. Дениза хотела убедиться, что Кэти действительно можно доверять, прежде чем вводить ее в курс дела. Кэти уже была классифицирована по высшему рангу, потому что ее поселили наверх, а не в одну из общих спален на втором этаже. Первоначально это и были спальни, потом их расширили, а из удобства там были только крошечные раковины. Девочки должны были ходить по большому в ведро, а утром опорожнять его. Мочу сливали прямо в раковины и смывали водой. Умывались они также в раковине, в порядке очереди. Для девочек, у которых были месячные, никаких исключений не делалось. Они стирали свои прокладки после каждого использования и, как могли, высушивали их на вешалке для полотенец. В 60-х и начале 70-х учреждения для девочек широко не обсуждались. Большинство людей даже не подозревало, что такие существуют. Многие девочки были осуждены за мелкие правонарушения, часто вызванные ужасающими условиями, в которых им приходилось существовать дома, и потом о них очень скоро забывали даже собственные родные. Трудных детей просто-напросто убирали с глаз долой, и проблема была решена. В некотором роде Кэти чувствовала себя как дома в этом окружении. Прожив столько лет с матерью-проституткой, она совершенно спокойно воспринимала все разговоры девочек о насилии, воровстве и их ранней сексуальной жизни. На самом деле она очень быстро поняла, что то, что сделал с ней Иман, вовсе не было так ужасно, как ей сначала показалось. В конце концов, он любил ее. И это была нормальная любовь. Некоторые девочки видели гораздо худшее обращение от своих братьев, отцов и других мужчин. Дениза с 7 лет делала минет за деньги. И так как большую часть своей жизни она находилась на попечении государства, прибыль от ее выгодных талантов получали люди, которые, по сути, должны были воспитывать ее и заботиться о ней. За вечерним стаканом какао она хвасталась, что могла довести мужчину до полного оргазма меньше, чем за 2 минуты, используя один лишь язык. После разговоров Мэтч и Бетти это звучало для Кэти довольно банально, и Дениза, пытавшаяся добиться психологического превосходства, сразу же отметила это и стала еще больше уважать Кэти. Эта непростая ангельского вида блондиночка заинтриговала Денизу. Она чувствовала, что многое в ней так и осталось для нее невыясненным. Дениза поверила ей, когда та сказала, что пырнула ножом мужика. В Кэти Коннор чувствовался крутой нрав, и Дениза хотела использовать это на полную катушку. Несмотря на юный возраст, Кэти казалась знающей, она понимала правила игры, а в учреждениях, подобных Бентонской школе, для девочек такое нечасто встретишь. Большинство девочек были просто тупыми животными, те, что были похитрее, ими верховодили. Дениза чувствовала, что как только Кэти будет официально помещена в школу, она станет ценным приобретением, и хотела воспользоваться этим как можно скорее. Суровый режим, призванный устрашать девочек, вместо этого делал их более жестокими. Постоянное унижение, которому они подвергались, заставляло их быть более изобретательными. Перед надзирателями они были само смирение, но давали волю подавляемой ярости, вымещая злобу друг на друге. Как и в любом обществе, здесь выживал сильнейший, и те, у кого были мозги, использовали остальных. Но они были надломленные. У всех внутри жила своя боль, и все стремились причинить боль другим. Это была жестокая и пугающая реальность, и каждая девочка адаптировалась, как адаптируются к новым условиям дети, и вырабатывала свой собственный способ выжить. Те, что были слабее, становились шестерками, отдавали свои вещи более старшим девочкам и даже оказывали им сексуальные услуги. Более сильные просто брали то, что хотели, и не задумывались об этом. В конце концов, это было их право, право сильнейших в стае. На самом деле, многие из них буквально расцветали здесь. Они чувствовали, что здесь у них есть свое место, своя ниша, здесь они кто-то. Они были важны в своем собственном мирке. Для многих из них, в особенности для Денизы, этого было вполне достаточно. Кэти интуитивно уловила все это в самый же первый день, и после событий последних двух суток для нее было почти облегчением, что можно было думать о чем-то другом. Она уже засунула Рона в самый дальний угол своей памяти, превратив его в смутное и неприятное воспоминание. Точно так же она переписала историю и превратила последнюю мучительную встречу с Имоном в романтическое свидание. Она быстро училась приспосабливаться, как до этого научились остальные девочки. Если не приспособишься, тебе не выжить. Во второй вечер Кэти отправилась в свою комнату вместе с Салли Вилден. Дениза подозвала ее к столу и познакомила их. Кэти узнала девочку, подмигнувшую ей в очереди в столовой. У Салли и Кэти оказалось много общего, и они сразу это почувствовали. В половине восьмого вечера девочек заперли в их комнате, и они смогли, наконец, как следует друг с другом познакомиться. Салли была высокая и стройная девочка с худощавой мальчишеской фигурой. У нее были густые волосы цвета меда, ее главный козырь, и кари-зеленые глаза. Она была веселая, общительная, у нее был низкий мелодичный голос. Они с Кэти отлично подходили друг к другу. Сама Салли была страшно рада новой соседке, так как та была симпатичной, умной и вообще славной, что было приятной переменой после тех девочек, с которыми ей приходилось делить комнату в течение нескольких последних лет. «Так за что ты здесь?» Приветливый голос Салли звучал так успокаивающе в сумерках, и Кэти быстро объяснила ситуацию. Салли грустно покачала головой. «Тебе конец, девочка. Извини за прямоту, но я была в твоей шкуре. Старуха Бартон возненавидела меня с первого взгляда. Хотя она знала, что я была ни при чем. Она замолкла, потом все же объяснила, что произошло. Я стала свидетельницей драки между моим братом и отчимом. Мой отчим — сволочь. Он еще ничего, когда трезвый, но полная скотина, когда напьется. Мой брат избил его до полусмерти, ну а я помогла. В общем, развязка наступила, когда к нам домой отправили миссис Бартон, и я с ней погрызлась. Она написала заявление в полицию, меня арестовали за то, что я якобы угрожала убить ее. Я знаю, что это звучит дико, но так оно и было. В суде она все перевернула так, будто это я была причиной драк в нашем доме и вообще причиной всего плохого, что случилось в мире, включая Вторую мировую войну. Миссис Бартон так хорошо сыграла свою роль, что даже мне стало ее жалко. Она меня просто с ума свела. Короче, мне дали 3 года, потому что судья сказал, что я представляю угрозу для общества, и что нельзя допустить, чтобы женщине такого высокого положения, как миссис Бартон, угрожали и запугивали ее при исполнении ее законных обязанностей. Так что меня отправили сюда, и всю первую неделю я просидела в темной комнате. Теперь я понимаю, что это было психологическое давление. Это место действительно может сломать некоторых девчонок, ты знаешь. Темнота и холод — страшные вещи. Часто самые страшные для тех, кто сюда попадает. В конце концов, мне пришлось слизывать влагу со стен, чтобы хоть как-то утолить жажду. При этих словах она снова рассмеялась, но это был горький смех. Все же я выжила. И вот я все еще здесь. Одну девочку нашли там мертвой. Думаешь, это вызвало хоть какой-нибудь шум? Официально она умерла от воспаления легких, но на самом деле она умерла от страха. Мы все это знали. И поэтому Хенли с Ходжесом дали нам пожить нормально несколько месяцев. Меньше всего им надо было, чтобы мы взбунтовались. Мы использовали смерть бедняжки Мэри, как они использовали саму Мэри. Так что в некотором роде мы ничуть не лучше их. Но приходится выживать, девочка. Мне скоро исполнится 17, и тогда меня выпустят отсюда, и я вернусь в реальный мир. Я не буду скрывать от тебя и скажу, что в последние несколько лет были такие моменты, когда я думала, что мне никогда не выйти отсюда живой. Теперь я научилась использовать эту систему. Это единственный выход для оказавшихся здесь. Выслушав все это, Кэти молчала, и обе они думали о той девочке, которая умерла. А затем Салли продолжила инструктировать ее. До меня дошли слухи, почему ты здесь. И все, что я могу сказать, используй это. Дай им понять, что это ты убила. Это создаст тебе нужную репутацию, даже для Ходжеса и Хенли. Они не будут тебе доверять, а тебе только этого и надо. Будь с ними любезной и одновременно наглой. Ты понимаешь, о чем я, не так ли? Никогда не давай им причин для реальных жалоб. Ничего, в чем они могли бы тебя обвинить. Пусть они видят это в твоем лице, в твоих глазах, и тогда они не будут тебя сильно донимать. Дениза нормальная девчонка, немного с приветом, но справедливая. Цени ее дружбу, она может тебе понадобиться. Никогда не вступайся за слабых, я сделала такую ошибку. Они учатся либо смиряться, либо бороться. Так или иначе, они выживут и без твоей помощи. А теперь я тебя кое о чем попрошу. И, честное слово, здесь нет ничего дурного. Возьми свое одеяло и переложи его на мою кровать. Она улыбнулась, увидев выражение лица Кэти, и весело сказала. Потом ложись со мной. Поверь мне, это не имеет никакого отношения к сексу. Хотя именно так и было бы, если бы ты услышала это от Денизы или Харриет. Это исключительно из практических соображений. Двум телам всегда теплее, чем одному. И поверь мне, после ночи, проведенной в этой комнате, ты поймешь, что я имею в виду. Да ты хорошенькая, но для меня ты слишком мало похожа на мужчину. Девочки дружно захихикали и вскоре устроились в одной постели. К утру Кэти очень хорошо поняла, что имела в виду ее новая подруга. В комнате стояла ледяная стужа, и они не могли согреться, даже крепко прижавшись друг к другу. На завтрак была остывшая каша и хлеб с маргарином. Кэти дали также сахар и мед к каше и добавили в чай сахар и молоко. Ее новая одежда болталась на ней, как на вешалке, и она засмеялась, когда Дениза окликнула ее. «Привет, бедная сиротка!» После завтрака все они получили работу. И Кэти сообщили, что она вместе с Денизой должна вымыть вестибюль. Работа была тяжелой, но движения хоть как-то их согревали, и обжигающая горячая вода давала некоторое облегчение их заледеневшим рукам. За работой они дружески болтали. И хотя скрести пол было тяжело, вскоре работа у Кэти закипела. Дениза была хорошим собеседником и развлекала Кэти историями и случаями из жизни школы, которые одновременно шокировали и интриговали ее. Когда Дениза внезапно замолчала, Кэти посмотрела на нее и поняла, что что-то не так. Чья-то тень упала на них. И, подняв глаза, Кэти увидела самое жуткое лицо, какое когда-либо встречала. В вестибюль вошел высокий и невероятно худой мужчина 50-60 лет. Трудно было точнее определить его возраст из-за огромной рыжеватой с проседью бороды, почти полностью закрывавшей лицо. Даже при тусклом освещении Кэти заметила его безжизненные серые глаза и сросшиеся на переносице брови, придававшие ему устрашающий вид. Противнее выглядел вялый ярко-красный рот. В уголках губ множество трещинок, которые он постоянно облизывал привычным бессознательным движением. «Кто ты такая?» Голос его звучал простуженно, будто горло его было забито мокротой. Но Кэти поняла, что это его обычный голос. Голос вызывал тошноту, и ей с трудом удалось подавить позыв к рвоте. Что-то подсказало ей, что она должна остерегаться этого человека, что он представляет большую опасность. Тем не менее она поднялась. Вытерев руки о грубый передник, она посмотрела ему прямо в глаза и сказала вежливо, но твердо. «Я Кэти Коннор». И я не должна здесь находиться. Дениза в шоке зажмурилась и замерла в ожидании взрыва, который, как она была уверена, обязательно последует. Вместо этого, к своему удивлению, она услышала тихий голос мистера Ходжеса. Насколько я понимаю, миссис Бартон скоро исправит эту ситуацию. Сегодня в 7, в моем кабинете. Он специально прошел по вымытому полу, и когда он скрылся, Дениза с облегчением вздохнула. Кэти посмотрела на нее сверху вниз и непринужденно спросила, «Мистер Ходжес?» «Да, мистер Сволочь Ходжес собственной персоной», — подтвердила Дениза. «Вечером скажешь ему, что у тебя венерическая болезнь, потому что он обожает пробовать новеньких. Забавно, но таких, как я, он не трогает. любит цыпочек твоего типа, худышек с голубыми глазами и большими сиськами». Она улыбнулась и попыталась сгладить ситуацию. «Ну что же, планы на вечер у тебя уже есть? Почти что свидание, если угодно». Она захохотала над собственной шуткой, и они продолжали работать в молчании. Когда до Кэти дошел весь ужас ее положения, ее охватили жуткие предчувствия. Из огня она попала в полымя. Глаза наполнились слезами, и впервые за много лет ей захотелось к маме. При мысли о том, что сделала для нее Мэтч, она расстроилась еще больше и очень захотела, чтобы мама оказалась рядом. Она надеялась, что Мэтч приходится сейчас легче, чем ей, куда бы ее ни отправили. Спустя некоторое время мистер Ходжес снова прошел мимо них, и, посмотрев на его узкую удаляющуюся спину, Кэти высунула язык. Это был чисто ребяческий поступок, и она знала, что пользы от него никакой, но на несколько мгновений ей стало легче.